Глава 8. С тех пор уже много раз откурлыкивали над Кахановкой журавли. Давно отгремела война. Все испытал за эти годы Серега Лунатик: страх, отчаяние, тоску, надежду. Полной радости только не испытал. Даже сын Федот не принес ему счастья. Федот родился через 9 месяцев после того, как Наталка, бежав из офицерского казино, стала женой Сереги. Сейчас Федоту 20. Сколько уже лет Серега с пытливой надеждой всматривается в лицо сына, в его походку, ловит его жесты, надеется хоть какую-нибудь черточку свою подметить в нем. Но Федот весь в мать, и Серега терзается в сомнениях, его ли это сын, или всю теплоту своего надорванного и огрубевшего сердца отдает он байстрюку. Жена, которую любил когда-то до беспамятства, стала ему безразличной. Не потому, что иссушили ее удручающе однообразный селянский труд и горечь несбывшихся надежд. Наталка не родила в себе самой малой бабьей сердечности и семейной привязанности к мужу. Ходила в доме чужой, скорбно молчаливой, таящей какие-то, как казалось Сереге, унижающие его мысли. И только сыну светили тихой лаской и бездонной любовью ее черные глаза. Потускневшая красота Наталки давно уже не волновала Серегу. Более того, она стала для него ощутимым неудобством. Когда вскоре после войны пришел из Москвы ответ, что отец Наталки, капитан генералов, пропал без вести, и Наталка, боясь поверить этому, поехала в Севастополь разыскивать родственников отца, Серега извелся от сомнений. А после возвращения жены домой много дней смотрел на нее с угрожающей подозрительностью. Не раз он обрушивался на Наталку с бранью, казалось, совершенно беспричинной. Но причина была. Серега перехватывал чей-то небезгрешный взгляд, брошенный на его жену. Так и жил, злобствуя, сомневаясь, подозревая. А когда чувствовал, что желчь переполняет его до краев, украдкой шел к вдове Насти Черных, к которой еще со школярских лет тянулся сердцем. Сгинул где-то на смертных дорогах войны муж Насти Александр, и она, истосковавшись по мужской ласке, была рада даже этим ворованным крохам призрачного счастья. Слух о том, что учителя прошу, выдал фашистам Серега Лунатик, родился еще тогда, когда село находилось в оккупации. Немцы зачем-то стали разыскивать своего таинственного помощника. Многих кахановчан вызывали в жандармерию, показывали им анонимное письмо и требовали сказать, чьей рукой оно написано. А кому в Кахановке не был знаком почерк бывшего секретаря сельсовета Сереги? Но никто не указал на него. Когда же несколько лет назад открывали новый памятник над братской могилой подпольщиков, где был похоронен и учитель, прошу, люди, разбередив старые душевные раны, потребовали суда над Серегой Лунатиком. Вскоре Серегу вызвали для объяснения в Воронцовку. Он не отпирался, рассказал все, как было. Но не все содеянное, обернувшееся злом, влечет наказание именем закона. Не стали Серегу судить. А как жить на свете Степану Григоренко, когда не раскрыта тайна бесследного исчезновения его жены Христи и сына Иванко? У Степана давно вторая семья, однако прошлое часто отзывается мучительной болью в сердце. Новое счастье не в силах усыпить голос протестующей совести. Как жить и Тодоске Ярчук, когда неведома ей судьба родной матери и братишки? Многим посторонним людям тоже не давала покоя эта странная история, тем более что время от времени рождались слухи, будто видели Христю то в Немирове, на железнодорожной станции, то в Киеве, в Михайловском соборе. Вроде во время отправления молебна стояла она рядом с высоким 30-летним человеком, очень похожим на Степана, и истово молилась. Как всякие загадочные события, и это обрастало всевозможными подробностями, находились очевидцы, клявшиеся, что сталкивались с Христей, но по каким-то причинам не могли с ней поговорить. Недавно Серегу Лунатика снова приглашали в райцентр. Опять он рассказывал, когда и как видел Христю и Иванка под конвоем учителя Прошу и двух полицаев. Но рассказ его ничего нового не прибавил. Загадка, родившаяся в сумятице войны, оставалась загадкой.